Глава 21. На осадном положении. Как тиха и пустынна Москва. Ни души на улицах. Я выхожу из подъезда вокзала. 5 часов утра на слабо светящихся вокзальных часах. Тихие безлюдные улицы. Нигде ни огонька и ни одного прохожего. Словно город опустел, как я представляла себе тогда на островке, когда мир вокруг нас погасил все свои огни. Гулко раздается стук моих каблуков по панели. Но нет, он не безлюден, мой большой город. Вон на углу, там зашевелились 2 темные тени, и на мгновение вспыхнула прикрытая сверху ладонью спичка и отразилась в плоском лезвии штыка. А на перекрестке мерно похаживает фигура в плащ-палатке, и под полой ее зажегся зеленый свет. Проехала через улицу грузовая машина с полупритушенными сиреневыми фарами. И постепенно огромная теплая радость разливается по всему моему существу. Москва. Я вдыхаю сырой, холодный утренний воздух, пахнущий бензином, слегка отдающий гарью очага. Где-то, должно быть, затопили печку. Нет, ты жива, моя Москва. Дымишь и дышишь. Ты только притаилась. И вот я иду по Москве. Мне хочется закричать во все горло, чтобы знали все о моем возвращении. И желание это так велико, что я тихонечко шепчу про себя: «Ура! Я иду по Москве! Здравствуй, Москва! Это я! Ура!» Идти мне далеко, вещи оттягивают руки. Я останавливаюсь, перевязываю узлы полотенцем и взваливаю их себе на плечи. Вот так легче. И снова я шагаю по черным московским улицам. Мне никогда не приходилось ходить так рано по Москве. Да и была разве она такой прежде? Я с трудом узнаю улицы в этой кромешной тьме. Сейчас надо подняться к Красным воротам, потом повернуть налево и по широкой Садово-Земляной улице пройти мимо Курского вокзала, Воронцово поле, а потом спуститься к Яузе. Там будет высокий мост. А затем подъем в Таганку. Дальше Краснохолмский мост, Москва-река и на той стороне набережной наши новые дома. Как приятно, что я все это знаю, что мне все это знакомо. Я даже рада, что мне надо долго идти по городу, что никого нет кругом. Я одна, наедине с Москвой. Недалеко от Курского вокзала какой-то красноармеец спрашивает меня: «Сестренка, подсюды, как на Солянку пройти?» Я объясняю ему подробно, с наслаждением, пространно, называя все повороты, щеголяю названиями: «Швивая горка», «Яузские ворота». Пусть чувствует, что ему повезло. Он спросил у настоящей москвички, этот неизвестный, приезжий военный человек. Начинает светать. Появляются редкие прохожие. Теперь я вижу, что Москва вся наготове. Кругом на склонах Яузы противотанковые ежи, колья, опутанные колючей проволокой. На углах какие-то приземистые круглые будки с прорезями, бойницами, из которых кое-где уже торчат пулеметы. На перекрестках появились какие-то валы с узкими проходами, заложенными мешками с землей. Значит, здесь готовы ко всему. И город не открыт для врага. Никто не застанет Москву врасплох. Вот знакомая Таганская площадь. Тут, недалеко в переулке, когда-то мы жили. А вот новый большой мост, где я впервые встретила Расщепея. Я останавливаюсь у его широких, надежных перил и смотрю вниз. Тихо плещется под мостом Москва-река. А там, вдали, на светлеющем небе, хорошо видны кремлевские башни. Что это? В утренней тишине слышатся какие-то всему существу моему знакомые переливчатые, словно по лесенке сбегающие звуки. Стойте, да это же бьют кремлевские куранты. Ветер донес сюда их далекий многоступенчатый перезвон. И я могу слышать их вот здесь, на месте, не по радио, а просто так, своими ушами. И я чувствую, что сейчас зареву, просто-напросто зареву от радости. В воротах нашего дома меня окликают. «Гражданочка, вы к кому?» Это домовая охрана. Я узнаю одного из наших жильцов, старого бухгалтера. «Товарищ Матюшин, здравствуйте, это я. Из 28-й квартиры, Крупицына». Бухгалтер подходит ближе. «Крупицына? А разве вы не эвакуированы?» «Нет, то есть почти, но не совсем. То есть, понимаете, вернее, у нас переброска, товарищ Матюшин. Но вообще это очень долго объяснять». А над воротами слабенько горит сиреневая лампочка, освещающая табличку «Дом номер 17». Как все это красиво! В подъезде у нас темно, но тут уже я помню каждую ступеньку. Вот сейчас на повороте будет ямка на перилах. Вот она, все в порядке. А тут сейчас одна ступенька выбита. Пожалуйста, вот она, эта ступенька. Ух, наконец я на нашей площадке. Я сбрасываю с себя узлы, вытираю взмокший лоб и осторожно стучусь в дверь. Никто не открывает. Я стучусь сильнее, уже не костяшками пальцев, а кулаком. Прислушиваюсь. За дверью тишина. Я поворачиваюсь спиной к двери и начинаю бить в нее каблуком, как это я делала, когда возвращалась из школы, а мама не слышала меня из-за шума примуса. «Ага, зашевелились!» «Кто там?» — спрашивает незнакомый голос. «Неужели я попала не в свою квартиру?» «Извините, это 28-я квартира?» «А вам кого?» Падает за дверью цепочка, и дверь приоткрывается. Передо мной стоит человек в синих галифе, в ночных туфлях и в теплой фуфайке. «Простите, пожалуйста, это 28-я квартира?» «Вам кого?» — повторяет незнакомец. «Мне наших. Крупицыных». «Крупицыны выехали», — говорит человек в галифе. «Да вы войдите». Я вхожу в нашу переднюю. Трюмо в углу завешано газетами, сшитыми черными нитками. «Я их дочка, Серафима Крупицына». «А, — говорит новый жилец нашей квартиры. — Входите. Я сейчас виноват». Он выходит и сейчас же возвращается, застегивая на себе военную тужурку под меховым жилетом-телогрейкой. «Видите ли, родители ваши эвакуировались. Но я полагал, судя по их словам, что вы тоже отбыли в эвакуацию. Меня временно поселило здесь домоуправление. Будем знакомы. Майор Проторов». Он протягивает мне руку. «Сима», — говорю я. «Ну, располагайтесь, устраивайтесь. Если хотите чайку, спички вон там у керосинки. Газ выключен временно. Чай есть? Я вам сейчас заварю». Он гладит бритую голову, ожесточенно трет щеки, сгоняя сон, возится с чаем. А я стою растерянная. «Когда же они уехали?» Майор Проторов не спеша и обстоятельно рассказывает мне, что пришла телеграмма от брата Георгия, и за отцом с матерью заезжал специальный человек, которому было поручено во что бы то ни стало увести моих родителей и Людмилу с мужем. Отец с матерью уже в летах. Оставлять их в Москве в этом нет видимой целесообразности. Город на осадном положении. Ситуация, то есть обстановка на фронте, складывается весьма серьезно. Город должен освободиться от людского балласта. И мой приезд тоже вряд ли целесообразен. Вот этого я никак не ожидала. Хорошенькая история. Значит, я в Москве теперь совсем одна? Балласт. А как же я буду жить? Впрочем, там видно будет. Прежде всего, надо скорее узнать что-нибудь об Игоре. Товарищ майор, а тут один мальчик такой не приезжал? Игорь зовут. Не появлялся? Нет, мальчики тут не появлялись. Плохо дело. И все в квартире выглядит пустым, нежилым, голым. Словно со всего содрали кожу. Сняты гардины с окон. В гардеробе пусто, только висит на перекладине моя старая выленившая лента, которую я когда-то вплетала в косы. На моей кровати голый матрац. Я сажусь на него. Будто узнав хозяйку, ласково и гулко заныв, отзываются пружины. И только теперь я чувствую, как я устала. Я подкладываю под голову один из моих узлов, накрываюсь пальто и засыпаю. Там видно будет утром, что дальше делать. «Да вы бы разделись! Легли как следует, Сима!» — слышу я голос Проторова. «Ну, дайте я вам хоть подушку дам. Этак у вас шея затечет. Принести вам подушку?» Голове действительно очень неудобно. Но надо ответить длинной фразой. «Да, прошу вас, принесите, пожалуйста». А я чувствую, что засну на середине ее. Прикидываю в уме, что гораздо легче произнести «не надо». «Не надо», бормочу я. И уже сквозь сон, чувствуя, что у меня из-под щеки осторожно вынимают жесткий узел, и потом я ухожу головой в мягкую, такую мягкую, ужасно мягкую, совсем мягкую подушку. Я проснулась поздно. Проторов уже давно ушел на службу. Он оставил мне записку, в которой было сказано, куда надо класть, уходя, ключ, где мне оставлена еда. Тут же в приписке рекомендовалось сходить в домоуправление. «Это будет целесообразно», — писал майор. Последнее мне не очень понравилось, и я не торопилась к коменданту. Сперва я побежала в соседний подъезд, где была квартира Малининых. Но дверь у них была запечатана. Должно быть, работница Стеша уехала в деревню, а Игорь до Москвы не добрался. Мне стало очень тоскливо. когда я убедила, что дверь в квартиру Малининых давно уже не отворяли. Кучка сметенного к ней мусора слежалась и заиндивила. От двери, на которой рукой Игоря была выцарапана огромная, словно у входа в метро буква «М», пахнула на меня нежилью, запустением. Я постояла на площадке, потрогала оборванные провода дверного звонка, потом побрела вверх по лестнице и осторожно поднялась на знакомую крышу. Здесь все выглядело по-прежнему. Я нашла проржавевший след на кровле. Вот тут мы с Игорем потушили зажигалку. Вот висят у катки щипцы. На них тоже есть моя метка. День пасмурный, и Москва в тумане. Но где-то над городом рокочут моторы. Это ходят дозором истребители. А на крыше соседнего десятиэтажного дома, где раньше стояли пулеметы, качается на веревке мокрое белье, сушатся рядом гимнастерки, зеленые юбки, чулки и лифчики. И оттуда слышатся свежие девичьи голоса. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына?» Очень хорошо поют девушки. Потом одна из них, увидев меня, перегибается через ограду крыши и кричит. «Эй! На доме 17, девушка! Что там внизу, в Москве? Что там хорошего слышно?» «Еще не знаю», — кричу я, не понимая ее вопроса. «Я в отъезде была. Меня не было, только что приехала. У вас хотела спросить». «А мы тоже не знаем. Нас уже 3 недели с крыши не спускают. Отпуска отменили, все время тревоги. Совсем небесные жительницы стали». Где-то за низкими облаками рокочут истребители. Снизу доносится приглушенный шум Москвы. А под облаками поют над городом молоденькие московские небожительницы в ушанках. Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать ей сиротине век одной качаться. Но мне надо было спускаться с неба на землю.